Раньше она делилась с матерью всем, любым впечатлением, любой мыслью, и ощущение, что о Лоуэле рассказать невозможно, приводило ее к одиночеству, куда более горькому, чем просто тоска по дому. Ей очень хотелось вновь очутиться в церкви. Чувство, что Бог не нашел ее в Лоуэле, и что ей хочется рассказать ему, где она, не оставляло ни на минуту. Каждый вечер она добросовестно молилась, но ощущения, что она услышана, не было. Время от времени Эммелина ловила себя на том, что смотрит в небо, словно надеясь найти там знаки присутствия Бога. В церкви она, конечно, снова обретет его поддержку. Свое второе воскресенье в Лоуэле она провела в первой свободной баптистской церкви вместе с Фанни, которая вообще-то была методисткой, но сказала, что с Эммелиной охотно сходит в баптистскую. Фанни одолжила ей шляпку. Она любила красиво одеться, и так как не должна была ничего отсылать домой, имела нарядов больше, чем почти все другие девушки. Она предложила Эммелине и шаль, но та почувствовала, правильнее отказаться. А вот шляпку взяла. Было уже понятно, без шляпки любая девушка выглядит деревенщиной. Путь в церковь был ее первой настоящей прогулкой. И оказалось, что идти трудно, так как ноги отекли и башмаки немилосердно жали. Зато день стоял ясный и солнечный, и смотреть вокруг было одно удовольствие. Церковь находилась на Мэри-Мак-стрит, и, направляясь к ней, они миновали ряд модных лавок, в витринах которых было так много привлекательного для глаз. Платья, украшения и даже прежде никогда не виденная Эммелиной мягкая мебель. Уличная толпа тоже вызывала интерес. Люди шли в церковь в великолепных суконных накидках, парадных костюмах. У многих женщин длинные уличные жакеты были так изумительно сшиты, что если б не толстая ткань, их можно было принять и за платье. Ну и, конечно, шляпки! Каких только шляпок тут не было! Несколько раз их окликали молодые люди, знакомые Фанни. И никакие слышанные раньше сплетни не могли помешать восхищению Эммелины изяществом и непринужденностью Фанни. Представив Эммелину как подругу, Фанни весело принималась болтать обо всем, о фабрике, о разных людях, работавших раньше в Лоуэле. Прежде чем перейти к Саммеру, Фанни служила в корпорации Бут и знала на удивление много народу. Расставшись с очередным знакомым, она немножко насмешливо, но добродушно рассказывала Эммелине о каждом. Один был красавчик, другой хорош на работе, третий прекрасный танцор, но уж очень непостоянен. Особо существенным фактором Фанни считала внешность. Сама она, в общем, большой миловидностью не отличалась, но с точки зрения Эммелины была красоткой. Нарядная, оживленная, брыжущая весельем. Как было бы чудесно подружиться с девушкой доброй, как Фанни, но и рассудительной, как Хильда, думалось невольно. А если Хильда вдруг возьмет и предложит дружбу, тоже будет хорошо. У Хильды нет близких подруг, но ее все уважают, а с Фанни едва общаются, да к тому же еще и критикуют. Оказавшись подругой Фанни, она не будет своей в Лоуэлле. Родной дом остался где-то вдали, нового не появилось, и некому было заменить членов ее семьи, хотя, пожалуй, мистер Магуайр и казался подчас не мастером-работодателем, а добрым, любящим родственникам. Однажды ей даже приснилось, будто он правит отцовской повозкой, едучи мимо лесопильни, что у дальнего края пруда. внезапно прямо перед ними на углу.